Глава 21. Небольшая гостевая комната, которую мне выделили в качестве временного пристанища, располагалась на втором этаже и тоже отличалась уютным минимализмом. Деревянная кровать без балдахина, но с удобным матрасом и мягким одеялом. Маленький косметический столик с зеркалом. Плотные темно-коричневые шторы. Такого же цвета коврик на полу перед кроватью и пуф. Стены светло-бежевого оттенка и даже небольшой пейзаж в постельных тонах. Настоящее хорошее дерево и натуральные ткани, отмечала я, прикасаясь руками к теплым живым вещам. В нашем мире синтетики и суррогата все это было бы настоящей роскошью и стоило бешеных денег. Остановилась возле зеркала. Так-то я уже давно рассмотрела себя во всех подробностях, поэтому задерживаться не стала. Смотреть там было не на что. Худое, невзрачное создание, местами все еще украшенное желтизной сходящих синяков и ссадин. Чего зря лишний раз расстраиваться. Я постоянно забывала о собственной блеклости, а когда вспоминала, только удивлялась, как люди вообще различают меня в окружающей среде. Наверное, по голосу, хмыкнула вслух и уселась на кровать. Да и бог с ним. Главное, живая, молодая и почти здоровая. А это, я вам доложу, дорогого стоит. И еще у меня совершенно потрясающие глаза. Да неужто мы с таким-то богатейшим опытом прошлой жизни не придумаем, как сделать свой образ цветным и привлекательным? Но пока рано. Моя способность сливаться с интерьером еще сослужит мне службу. В данный момент, можно смело сказать, это даже мое преимущество. А сейчас пора быстренько приводить себя в порядок, ибо в дверь постучала все та же симпатичная служанка и пригласила в мыльню освежиться. Скоро обещали подавать обед, что тоже было очень кстати. Чай, принесенный в комнату по приказу Клотильды, был прекрасен, но я уже чувствовала себя аквариумом. Стоило положить в желудок чего-нибудь и посущественней. Горячие ванны с чашечкой кофе. Естественно, не перепало. Но оно и понятно, я отдавала себе отчет, насколько это дорого и трудоемко, поэтому с удовольствием и благодарностью поплескалась в тазу с теплой водой и вернулась в комнату. Здесь меня ждал сюрприз. На кровати обнаружилось бирюзовое, аккуратно разложенное платье, на вид почти новое. Подозреваю, что из запасов домашнего гардероба Лауры. Спасибо, конечно. Я смотрела на эту красоту и не знала, как отнестись к такому подарку. Раз оно тут появилось, хозяева ожидают, что именно в нем я появлюсь к обеду. Однако, если вслед за как снег на голову свалившимися в баронство мамы и папы еще и я нарисуюсь в лаурином платье, ее точно Кондратий обнимет. Так что обедать пойду в новинки, но домой поеду точно в своем. Я следовала за Аннет. Служанка, вы помните, я выяснила ее имя. И наслаждалась свежестью и непривычной роскошью наряда, хотя по меркам этого дома он считался вполне себе домашним. Мне даже волосы уложили в подобие прически. Пока она раскладывала локоны, я с сосредоточенным видом старалась запомнить ее манипуляции, потом потренируюсь. В доме герцогини, думается, с простой косой не походишь. В светло-голубой столовой за массивным прямоугольным столом из темного дерева уже ожидали хозяева. Марк взял себя в руки и старался быть радушным, однако периодически уходил в себя, забывая есть. В эти моменты резко обозначалась морщина между кустистых нахмуренных бровей. Взгляд его останавливался на любом случайном предмете и как бы застывал. «Таис, обязательно попробуй вот это чудесное мясо», — приговаривала его жена, указывая на блюдо со в самом деле примечательным окорком. Приправив кусочек сочного яства горчицей, кстати, она здесь была немного непривычная, кисло-сладкая, умеренно острая и с очень сильной долей уксуса. Я-то люблю, конечно, поядрёней. Отправила его в рот, блаженно закатив глаза. В самом деле было, ну, очень вкусно. Клотильда, не забывая угощать меня, с тревогой поглядывала на супруга. Она изредка мягко накрывала его руку своей ладошкой, как будто напоминая, что мы за столом. Хозяин кивал головой, на какое-то время выходил из молчаливой задумчивости, но вскоре снова погружался в мысли. В общем, несмотря на все старания хозяйки, атмосфера была несколько тягостная. Поэтому трапезу растягивать не стали, поели и разошлись из-за стола. Первым, поблагодарив за приятную компанию, поднялся Марк. Пригласив в рабочий кабинет Розу, Он засел за закрытыми дверями уточнить распоряжение на время своего отсутствия. Я нисколько не усомнилась, что в этот период имение купца будет функционировать как часы. Мы с Клотильдой еще посидели за чаем с горячими булками, а потом она повела меня на экскурсию по дому, хотя обе понимали, что это только повод. Расстроенная мать хотела подольше поговорить со мной. Вдвоем неспешно прошлись сперва по коридорам большого дома, затем по саду, который был практически в идеальном состоянии. Все, что должно расти, росло. Все, что должно быть обрезано, обрезано и убрано с глаз. Чистые песчаные дорожки, небольшие яркие клумбы. Может быть, сад и не отличался особой изысканностью, но явно был любим и ухожен. Я держала ее под руку, а она автоматически поглаживала мою кисть и слушала. Я вспоминала самое хорошее, изо всех сил стараясь хоть немного успокоить женщину, про успехи Тео в верховой езде, про то, какой он смышленный, светлый, добрый мальчик. Показала ей подарок, монетку, растрогав бабушку до мокрых глаз. Про то, как, проявляя чудеса сообразительности и заботы, прости господи, Лаура выхлопотала для меня должность фрейлины аж при герцогском дворе, как переживала за сына. Клотильда улыбалась, переспрашивала, уточняла. Но малохольный, как я заочно поспешно и несправедливо окрестила ее в самом начале, эта теплая, сердечная женщина точно не была. Провести хозяйку своими ласковыми речами мне не удалось. Как ни старалась смягчить ситуацию положительными фактами, адвокат из меня никакой. Клотильда оценила мои усилия, но сделала другие, совершенно адекватные ситуации выводы. Марк прав, это я виновата. Остановившись возле роскошного куста, уже доцветающей сирени, вдруг сказала она: «Я ее избаловала». Клотильда оказалась нежной матерью, даже выходит слишком. В раннем детстве она просто залюбила хорошенькую единственную дочку, а когда та стала проявлять норов, было уже слишком поздно, так как некоторыми чертами характера она и впрямь удалась в Марка. Правда, отцовские, в определенных ситуациях очень даже полезные, расчетливость, находчивость и природную сообразительность напрочь перечеркивали ее собственные, прущие через верх самовлюбленность, эгоизм и лень. С одной стороны, совесть меня мучила. Марку теперь придется разрываться на два хозяйства, экстренно менять планы, мотаться на два дома. Да и Лаура, конечно, огребется от отца. Но, с другой стороны, может быть, только так возможно вправить мачехе мозги, заставить ее хотя бы со временем оценить родительскую мудрость, опыт и любовь и начать долгий путь к преодолению разногласий и объединению семей. По крайней мере, я очень на это надеялась. День прошел незаметно. Хозяйка оставила меня в саду, удалившись проконтролировать процесс сборов и подготовить небольшие подарки к предстоящей встрече с дочерью, зятем и внуком. Я еще немного побродила, подышала свежим воздухом, потискала дружелюбную лохматую собаку, сосредоточенно ведущую раскопки под раскидистой яблоней, и тоже пошла в дом. Только сейчас почувствовала, насколько устала. Утомительная дорога, нервное напряжение встречи, трудный разговор с родителями мачехи, необходимость практически все время держать эмоции и язык под строгим контролем — все это выжило меня досуха. Чего нельзя было сказать о Бернаре, с которым я столкнулась на первом этаже. Парня от пуза накормили и выделили кушетку в комнате для прислуги. В общем, он уже даже успел поспать, и бодрый, аки жеребец, рвался кому-нибудь помочь. Однако вокруг все были заняты делом и вежливо, но твердо отфутболивали инициативного мальчишку. Я посоветовала Бернару отправиться на конюшню, в птичник, да и просто пока внимательно понаблюдать за устройством хозяйства вне дома. Там он нашел себе применение — к собственной радости, повстречав разговорчивого старого конюха. Дед охотно делился, а скорее даже хвалился достижениями и секретами ладного купеческого имения. Вот и хорошо, думала я, наблюдая в окно, как важно пожилой и юный конюхи беседуют, расхаживая по хозяйственным постройкам. И парень с пользой съездил, привезет отцу новые идеи. На ужин вышло уже на остатках последних сил. Моя воля так бы прямо сейчас и упала спать. Но хозяйское гостеприимство обязательно нужно было уважить. Поэтому, стойко высидев застолье, с облегчением вернулась в комнату, стянула платье и рухнула в сон.